Правило 32. Не стыдитесь проявлять свои чувства. Если вы будете постоянно подавлять себя, вы рискуете себя раздавить. Нельзя постоянно ходить по струнке и сохранять невозмутимость. Как говорил барон Мюнхгаузен, умное лицо еще не признак ума. Все самые большие глупости делаются именно с таким выражением лица. Не стыдитесь проявлять свои чувства. Злиться, когда кто-то приводит вас в замешательство, нормально. Нормально чувствовать глубокую обиду и горечь, когда вы теряете любимого человека. Нормально быть напуганным, озабоченным, спокойным, возбужденным и так далее. Мы люди, и у нас есть эмоции. Это все естественно. Естественно принимать близко к сердцу важные для нас события и не скрывать своих чувств. Нам не нужно их стыдиться. Нормально, что мы плачем. Наши чувства и эмоции требуют выхода. Нельзя все время держать себя за шиворот. Если вы будете постоянно подавлять себя, вы рискуете себя раздавить. Намного лучше отпустить чувства, найти с ними общий язык и отыскать гармонию. Если мы переживем травму, приобретая отрицательный опыт, если у нас трудные времена, это вовсе не значит, что мы должны замыкаться в себе. Иначе люди будут думать, что вы не способны себя контролировать. Я знаю, что, возможно, это иногда противоречит нашему представлению о достоинстве, но эмоции нас никак не компрометируют, если мы их выражаем подобающим образом или в подходящее время. Иногда даже злость является приемлемой. До тех пор, пока мы контролируем ситуацию и не делаем чего-либо, о чем позже можем пожалеть. Эта наша злость говорит о том, что мы способны испытывать боль и оскорбиться. Конечно, не следует злиться по мелочам. Злость должна быть уместной. Также нехорошо срывать злость на невинных людях. Если вы не умеете злиться вовремя, вам следует найти выход своим эмоциям так, чтобы не причинить боль кому-то еще. Но вы должны отпустить эти эмоции. Концентрированная злость разрушает. Но не только злость не следует постоянно сдерживать. Не следует сдерживать также ни страх, ни беспокойство, ни радость. Только то, что мы переживаем сильные эмоции, еще не значит, что мы потеряли над собой контроль. Мы можем быть достаточно эмоциональными, но все же контролировать наши чувства. Вы не были бы человеком, если бы не испытывали подобного достаточно часто. Это естественно, и вам не следует даже пробовать приструнить эти чувства. Конечно, вы можете быть уверены в том, что дадите волю чувствам в нужное время и в нужном месте, но в любом случае контролировать это придется только вам. Но если вы все-таки повели себя неправильно и испытываете чувство вины, это тоже естественно.